Джерри на поклонение юных волшебников было плевать, это не превысило его ожидания, пора уже показать свою могущественную сторону. Иначе, когда придет время, даже если он опубликует авторскую книгу по магии, многие не поверят, что он ее написал. Пройдя от передней до задней части поезда под обожающими взглядами юных волшебников, Джерри спокойно вернулся в свое купе и снова сел рядом с Гермионой. Как только Джерри поднялся на борт, поезд по приказу капитана Аврора отправился в обратный путь, а Джинни и Невилл вернулись в свои купе, так что теперь в вагоне были только Гарри, Рон и Гермиона. «Просто спрашивайте, что хотите», — беспомощно пожал плечами и улыбнулся Джерри, видя пылающие глаза троицы и то, как они хотят его спросить, но не решаются. Это было заклинание Патронуса, твой Патронус, великан, те люди снаружи, мракоборцы Министерства магии, ты только что сражался с ними и победил всех в одиночку. Дементоры зашли в поезд, чтобы схватить Сириуса Блэка. Выслушав пулемет из вопросов, Джерри потер виски и начал отвечать на них один за другим. Да, я использовал заклинание Патронуса, я узнал о нем из книги, и выучил летом. Если хотите, я научу вас ему после начала занятий. Волшебники снаружи действительно из Министерства магии, они думали, что Сириус Блэк прячется в поезде, и поэтому позволили дементорам войти в него. Произошло недоразумение, но теперь оно разрешилось. А что касается того, почему я смог победить мракоборцев, наверное, потому, что мой Патронус, великан, такой же, как у Андроса Неуязвимого из Греции. Уж Гермиона-то должна знать. Хотя троица, в общем-то, уже догадывалась обо всем, но, услышав признание Джерри, на некоторое время притихли, чтобы прийти в себя. Вот так, пока они болтали, Хогвартс-экспресс снова начал замедлять ход и медленно остановился. На этот раз не из-за инцидента, они прибыли на конечную станцию Хаксмида. Возможно, из-за дождя, а может быть, из-за темноты и ветра, снаружи, на удивление, было прохладно, и юные волшебники не могли не задрожать, выходя из поезда. Надень его, и станет немного легче. Выходя из вагона, Джерри мимоходом достал из сундука шарф, который подарила Гермиона, так как знал, что температура на улице сейчас не слишком высокая, и многие ученики, уже сошедшие с поезда, особенно маленькие ведьмочки, проводили его недовольным взглядом, когда увидели, как он протягивает Гермионе шарф. «Спасибо». Когда Джерри накинул на нее шарф, на лице девушки появился румянец. «Первокурсники, сюда». В этот момент до ушей собравшихся донесся знакомый громкий голос. Это был Хагрид, стоявший на одном из концов станции с волшебным фонарем и приветствовавший первокурсников, которые по традиции должны пересечь озеро. После плавания в такую погоду, завтра у мадам Помфри будет напряженный день. Не удержался от шутки Рон, увидев, как первокурсники следуют за Хагридом по тому же пути, по которому когда-то шли они сами. Выйдя из поезда, четверка последовала за потоком людей на дорожку рядом со станцией Хаксмит и поехали в карете, запряженной фестралом, к воротам замка. Но когда они миновали внушительные кованые ворота замка, Джерри заметил двух дементоров в капюшонах, стоящих на страже у каменных колонн по обе стороны от ворот. Видимо, помимо той небольшой группы мракоборцев с дементорами была еще одна группа, которая заранее прибыла в Хогвартс. Вероятно, Фаджу казалось, что раз Сириус Блэк сбежал из тюрьмы, чтобы отомстить за смерть Волан-де-Морта. На это Джерри мог сказать только одно. Спасибо, друзья, за то, что прислали дементоров. Глава 316. Маховик времени. Маховик времени. Когда все юные волшебники вошли в ворота Хогвартса, включая первокурсников под руководством Хагрида, и были проведены профессором МакГонагаллу в комнату ожидания рядом с большим залом. На темной дорожке недалеко от ворот из воздуха появилась юноша в мантии волшебника. Это магия времени, очень интересно. Молодой человек держал в руке карманные песочные часы на цепочке, задумавшись. Сразу после этого он убрал песочные часы, протянул руку и тихо произнес заклинание. Экспекто патронум. Перед ним легко возник гуманоидный патронус, выглядевший будто осязаемо твердым. Слишком заметен, щит, тень. Молодой человек посмотрел на светящегося патронуса и снова применил магию, сначала заблокировав магические колебания, а затем окутал его тенью, оставив лишь два светящихся кулака. В этот момент два дементора, охранявшие ворота, вдруг словно что-то почувствовали, поднялись и полетели в сторону тропинки, где находился юноша. Но не успели они долететь до места, как два светящихся кулака обрушились на их лица. Бах, бах, от мощных ударов с неба оба дементора упали на землю. Особая сдерживающая сила кулаков заставила обоих дементоров испустить резкий жалобный вопль. Но прежде чем они издали свой жалкий вопль, слабый звук заклинания опередил их, когда в воздухе прозвучало «Силенция». И вот крики дементоров исчезли, так и не успев прозвучать. После жестокого избиения, Джерри шагнул вперед и наложил на двух полумертвых дементоров магию контракта. «Так, идите за остальными дементорами». После того, как контракт был заключен, молодой человек дал инструкции двум дементорам, и те послушно полетели к другим дементорам, охраняющим окрестности замка. 2 часа спустя, уже почти время, через некоторое время я должен выйти, нужно где-то спрятаться. После того, как все дементоры в окрестностях замка были побиты, молодой человек прикрыл свою усталую голову, включил дезиллюминационное заклинание и исчез. В последнее время волшебных существ стало слишком много. Нужно немного притормозить и подождать усиления души, прежде чем снова заключать контракты. 2 часа назад, внутри замка, церемония распределения, ужин в честь начала занятий. Не считая партии новых учеников, изменений было не так уж много. Если что-то и стоило упомянуть, то 2 вещи, которые Дамблдор сказал перед началом ужина. Первое, конечно, касалось дементоров, и Дамблдор, видимо, пошел на компромисс с Фаджем, согласившись на то, чтобы дементоры стояли у каждого входа и выхода из школы, чтобы Сириус Блэк не смог проникнуть внутрь. Юным волшебникам также было объяснено не попадаться дементорам на глаза, чтобы не пострадать. Говоря это, он специально поглядывал на Гриффиндор. Второе, что произошло, профессор Киттлберн, преподаватель по уходу за магическими существами, объявил о своем уходе в отставку. Место преподавателя занял Хагрид, лесничий и хранитель ключей Хогвартса, вновь обретший право колдовать. После торжественного пира Джерри собирался вернуться в гостиную Слизерина вместе с Дракой и остальными, но Снегг остановил его в холле 1-го этажа. «Джерри, пойдем со мной в кабинет директора». В это же время Гермиону, которая готовилась подняться наверх в другом конце коридора, позвала профессор МакГонагалл. Джерри понял, что, скорее всего, это связано с маховиком времени. Снегг обещал подать заявку для него, чтобы помочь в учебе после начала учебного года, а профессор МакГонагалл аналогичным образом подала заявку для Гермионы. Конечно же, когда они с Гермионой пришли в кабинет директора во главе с профессорами МакГонагалл и Снеггом, им быстро вручили 2 маховика. «Вы – лучшие ученики, которых я когда-либо видела». Поэтому мы с профессором Снеггом специально запросили у Министерства магии разрешение на получение маховиков времени, чтобы у вас было больше времени на учебу. Но я также хочу торжественно предупредить вас, что магия времени – крайне опасная и нестабильная магия. Маховик времени, если им злоупотреблять, может привести к большим бедствиям не только для вас самих, но и для других. Поэтому я надеюсь, что вы запомните все мои слова о законах использования маховика времени. Профессор МакГонагалл, передав маховики Джерри и Гермионе, начала скрупулезно объяснять правила. Маховик времени выглядел как маленькие песочные часы на золотой цепочке. На гранях маховика была выгравирована надпись «И Марк Хехаурс, Еверане, Норхави и Ета Утрун Хесун, Мы Усе Антвалуе Унто Йоу, Аригау Гидбывхат Йоу Хави Тодо». Примечание. Официального перевода надписи нет ни в одной книге, но на Вики ПГП есть обсуждение, где в 2018 году один из фанатов перевел так: «Часам каждого веду я счет, но медленнее я, чем солнце оборот. Цена и польза для тебя определится лишь тем, как мною ты решишь распорядиться». С каждым оборотом песочных часов время возвращалось на час назад, вплоть до 5 часов. Не то чтобы они не могли вернуться назад еще дальше, но если бы они вышли за пределы 5 часов, это сильно повлияло бы на время и привело бы к очень страшным последствиям. По словам профессора МакГонагалл, если отмотать время дальше, велика вероятность того, что это вызовет проблемы с законами времени, тем самым убив ваше прошлое и будущее «я». А это значит, что вы внезапно исчезнете. Даже если повезет и вы не исчезнете, есть вероятность, что вы внезапно превратитесь в старика, которому осталось несколько дней жизни, или станете причиной исчезновения других людей. Поэтому в Министерстве магии существуют 100 правовых норм и ограничений на использование маховиков времени. Был и самый важный пункт. При использовании маховика нельзя встречаться с самим собой, иначе возникнет несоответствие, что может быть опасно. На самом деле, был еще один момент, о котором профессор МакГонагаллу не сказала, но Джерри знал, а именно, преобразователь времени не может изменить то, что уже произошло, лишь сделать вероятное реальным. «Профессор, мы запомним». Когда профессор МакГонагаллу закончила говорить, Джерри и Гермиона одновременно кивнули. Профессор посмотрела на Джерри и Гермиону, на ее серьезном лице появилось выражение довольства. Эти двое могли быть образцовыми учениками, особенно Джерри, который казался очень взрослым. Она доверяла им. «Я верю в вас, но вы также должны поклясться, что никому, включая друзей, не расскажете о маховике времени». Получив обещание, профессор МакГонагаллу наконец-то прекратила инструктаж. «Мисс Грейнджер, идите отдыхать. Джерри, а ты задержись еще немного, мы хотим тебя кое о чем спросить». Вышел вперед Снегг, видя, что профессор МакГонагаллу закончила. Гермиона бросила на Джерри несколько обеспокоенный взгляд и кивнула, выходя из кабинета директора. Кабинет директора находился на 7-м этаже, как и гостиная Гриффиндора, поэтому Гермиона вышла из кабинета и обошла замок, чтобы вернуться. Примечание. Сильванус Киттлберн, англ. Сильванус Киттлберн, волшебник, преподаватель ухода за магическими существами в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Ушел на пенсию в 1993 году, работал на протяжении 70 лет с 1923 года. Сменен на этой должности Рубиусом Хагридом. Профессор Киттлберн преподавал в Хавгардсе под руководством директора Арманда Диппита, с которым у него были весьма натянутые отношения. За время работы в школе Сильванус добился не менее 62 испытательных сроков, рекорд, который до сих пор не побит. Однажды в большом зале по вине Киттлберна пришлось тушить пожар. Гигантский змей, предоставленный профессором для рождественской постановки пьесы «Фонтан феи Фортуны», на деле оказался заколдованной огневицей. К тому времени, как директором стал я, годы укротили профессора Киттлберна, хотя некоторые циники утверждали, что он вынужден был угомониться, когда из первоначального набора конечностей у него остались всего лишь полторы. Альбус Дамблдор. В последний год работы Сильвануса в Хогвартсе, 1992-1993, Фреду и Джорджу Уизли удалось стащить из его класса саламандру и накормить ее фейерверками. Характер. Киттлберн был энтузиастом, а иногда и безрассудным человеком, большая любовь которого к, как правило, опасным существам, которых он изучал и о которых заботился, приводила к серьезным травмам, не только собственным, но иногда и других людей. Как и Хагрид, он недооценивал риск, связанный с уходом за такими существами, как Аккоми, Гриндилау и огненные крабы. Впрочем, Киттлберна любили, несмотря на эксцентричность, и его продолжительная работа в школе свидетельствует о большой симпатии к нему со стороны преподавателей и студентов. Профессор Диппит же считал Киттлберна несколько безрассудным. Глава 317. Разговор в кабинете директора школы. Разговор в кабинете директора школы. «Профессор, вы хотели спросить меня о том, что случилось в поезде?» — с улыбкой спросил Джерри у Снегга после ухода Гермионы. Снегг выдавил из себя редкую, не уверен, считается ли это улыбкой, улыбку и успокоил Джерри. «Джерри, ты очень умен, тебе не о чем беспокоиться, просто правдиво доложи профессору Дамблдору о том, что произошло в поезде». «Мистер Кармен, я только что услышал нечто невероятное от двух старост школы и хотел лично попросить у вас подтверждения», — с доброй улыбкой обратился к Джерри Дамблдор, одетый в великолепную темно-зеленую мантию со звездами и лунами. «Конечно, директор». Джерри уже предполагал, что Дамблдор захочет поговорить с ним. Сила, которую он продемонстрировал в поезде, намного превосходила силу обычного волшебника и даже могла повлиять на весь волшебный мир в будущем. Как Дамблдор мог не беспокоиться? Итак, Джерри снова повторил перед ними тремя ту же историю, которую объяснил Гермионе и остальным в поезде. Однако перед этим он применил окклюменцию. «Итак, мистер Кармен, вы изучили заклинание Патронуса в Греции, и вызванным Патронусом был великан, можете показать нам его сейчас?» Тон Дамблдора был явно более взволнованным. Глядя в ожидающие глаза Дамблдора, Снегга и МакГонагаллу, Джерри взял палочку и поднял руку. «Экспекто Патронум». В кабинете директора появился Патронус двухметрового роста. «Поскольку Патронус слишком высок, чтобы поместиться здесь, я вызвал третью форму, над которой закончил свои исследования, обычную человеческую. Она менее мощная, но более гибкая и удобная». Вызвав Патронуса, Джерри вкратце объяснил принцип третьей формы. С другой стороны, Дамблдор, МакГонагалл и Снег переглянулись. Хотя в это было трудно поверить, но факт был налицо. Джерри действительно выучил заклинание призыва Патронуса и даже усовершенствовал его. Такой талант к магии был беспрецедентным. Однако только потому, что его Патронус был великаном, его можно и нужно так улучшать, обычные Патронусы в этом не нуждались. Можешь восстановить его до второй формы, по взмаху руки Дамблдора, без палочки и без произношения заклинания, пространство кабинета мгновенно расширилось в 10 раз. При виде этого зрачки Джерри сузились, и он втайне вздохнул. Дамблдор достоин своего имени, он творил магию высокого уровня невербально и без палочки. Джерри тоже взмахнул рукой в сторону Патронуса, и тот внезапно превратился в 10-метрового великана. Действительно великан, увидев гигантского Патронуса, трое преподавателей не смогли сдержать вздоха. Следует знать, что настолько гигантский Патронус появлялся лишь однажды в истории волшебного мира, у Адроса Неуязвимого в Древней Греции, который был сильнейшей фигурой эпохи. Хотя современная магия по сравнению с древнегреческим периодом получила большое развитие, но Джерри с этим Патронусом относится к уровню высшей группы волшебников. Как же это могло не вызвать у них эмоций? Ну что ж, мистер Кармен, очень хорошо. Мы все выяснили, вы можете отправляться отдыхать. После того, как Дамблдор подтвердил, что Патронус Джерри был великаном, его отношение стало мягче, чем раньше. Если раньше Дамблдор тоже относился к Джерри мягко, но Джерри все равно смутно чувствовал некоторую настороженность, то теперь эта настороженность почти исчезла. Джерри отозвал Патронуса и вежливо и элегантно пожелал директору Дамблдору, профессору Снегу и профессору МакГонагалл спокойной ночи, после чего повернул голову и вышел из кабинета директора. «Директор, я всегда говорил, что он не такой, как темный лорд. Он больше похож на меня, только храбрее. Я уверен, что в будущем он станет великим выпускником Слизерина». Когда Джерри ушел, Снег повернулся к Дамблдору, не сумев сдержать нотку гордости в своем тоне. «Я согласна с профессором Снегом. Мистер Кармен действительно очень хороший волшебник, в чем я убедилась, когда впервые встретила его в приюте. Просто я не ожидала, что распределяющая шляпа назначит его в Слизерин. На самом деле он больше подходит для Гриффиндора», — невольно вздохнула профессор МакГонагалл. Снейп, услышав слова профессора МакГонагалл, криво улыбнулся, но ничего не ответил, потому что профессор МакГонагалл говорила из-за Джерри, в конце концов. Но внутри он действительно чувствовал, что Джерри не имеет никакого отношения к Гриффиндору. Джерри был чистокровным слизеринцем, что он понял еще на первом курсе, когда уговорил его вступить в команду по квиддичу в качестве ловца. «Что ж, Северус, признаю, что раньше я, возможно, относился к нему немного предвзято, но теперь я придерживаюсь того же мнения. Надеюсь, что ты потратишь дополнительное время на то, чтобы как следует наставлять его. Он может стать одним из будущих лидеров волшебного мира». С самого начала славы Джерри в школе Дамблдор обратил на него внимание. Выходец из приюта, поступил на Слизерин, преуспевает в учебе и вызывает восхищение волшебников того же возраста и даже старше его, получая единодушную похвалу от всех профессоров. Достижения Джерри за последние 2 года очень напоминали Тома Риддла, которого он лично привез в Хогвартс из приюта. Но Джерри часто показывал себя даже лучше. По крайней мере, в школьные годы Волан-де-Морт не сделал ничего особенно выдающегося в квиддиче. Так как он мог не насторожиться, а вдруг в Хогвартсе рождается второй темный лорд, но теперь он развеял свои опасения, ведь Джерри вызвал Патронуса. И сейчас, идя по коридорам Хогвартса с улыбкой, Джерри знал, что показанный Патронус обязательно изменит отношение Дамблдора к нему. Причина в том, что человек со злым умом не может призвать Патронуса, как Волан-де-Морт и его преданные пожиратели смерти. Но это не абсолютно. Если человек призвал Патронуса до того, как перейти на темную сторону, то Патронус не исчезает. Например, Амбридж, впоследствии переметнувшаяся к Волан-де-Морту, ее Патронусом была кошка. В глазах Министерства магии Сириус был таким. Он научился призывать Патронуса еще в школе, когда не был пожирателем смерти, поэтому никто из них не относился скептически к этому. Тот факт, что Джерри за лето выучил заклинание призыва Патронуса и смог вызвать великана, означал, что он, по крайней мере сейчас, на хорошей стороне. Глава 318. Могущественный волшебник Джерри. Могущественный волшебник Джерри. Что касается настороженного отношения Дамблдора к себе, то в душе Джерри оставались сомнения. Его успеваемость в школе, если Дамблдор не был слишком глуп, определенно насторожит. Но теперь Дамблдор почувствует, что в будущем Джерри обязательно станет правой рукой Гарри, сына пророчества, и поможет победить Волан-де-Морта, который может воскреснуть. Таким образом, впоследствии, если Джерри обратится к Дамблдору за советом по магии, проблем не возникнет. Поскольку Дамблдор на данный момент был самым могущественным и знающим волшебником в мире, Джерри уже давно мечтал об этом. Если ему удастся получить долгосрочное руководство Дамблдора, то его знания магических теорий определенно выйдут на новый уровень. По волшебной лестнице замка Джерри быстро вернулся в гостиную Слизерина. Драко, Крэбб и Гойл уже погрузились в сон, вероятно, потому, что слишком устали. Джерри сидел на своей кровати и смотрел на маховик времени, состоящий из золотой цепочки и песочных часов, и его сердце внезапно взволновалось. Почему бы не попробовать прямо сейчас? Держа маховик, Джерри на всякий случай наложил на троицу усыпляющие чары, после чего незаметно покинул гостиную Слизерина и направился к выходу из замка. Расправив крылья, он перемахнул через двух дементоров, охранявших ворота, и приземлился на темной дорожке неподалеку от ворот. Отменив заклинание полета и дезиллюминационное, Джерри снова достал маховик времени и глубоко вздохнул, начиная свой первый опыт использования магии времени. Посмотрев на время, он 4 раза перевернул песочные часы, и тут же от маховика появилось знакомое магическое колебание, чрезвычайно похожее на колебание карты время, которую он изучал раньше. В одно мгновение, словно прошло столетие, Джерри почувствовал, что попал в поток времени, затягиваемый назад могущественными законами времени, в ушах как будто что-то стучало, но звука не было, а перед глазами стояло сплошное пятно облаков и фигур. Неужели это магия времени? Как интересно. После возвращения в нормальное состояние на лице Джерри появилась задумчивость, и он посмотрел на маховик времени в своей руке. В этот момент он вернулся на 4 часа назад. Вызвав Патронуса и заключив контракт со всеми дементорами, Джерри покинул прежнее место и, отсчитывая время, незаметно вернулся на первый этаж замка. Но как только он собрался вернуться в спальни Слизерина, расположенные в подземелье, он вспомнил кое о чем другом, развернулся и полетел в сторону коридора 3-го этажа. Пора заполучить философский камень. Раньше он боялся силы Дамблдора, да и сам не был уверен, что сможет преодолеть все барьеры и достать камень из зеркала Йеналиш, которое запечатано самим Дамблдором. Но сейчас он чувствовал, что особых проблем возникнуть не должно. Даже если у него что-то не получится, он был уверен, что Дамблдор его не обнаружит. Алахомора. Заглушив колебания заклинаний, Джерри помешал движущимся фигурам на портретах обнаружить что-либо с помощью дезиллюминационного заклинания, а затем применил открывающие чары, чтобы открыть деревянную дверь в конце коридора 3-го этажа. Так Джерри с легкостью добрался до 1-го уровня защиты философского камня, 3-главового пса-пушка, Силенция. Сначала он устранил звуки, чтобы лай пушка не потревожил никого. Сила. Использовав магический принцип карты сила, он временно наделил себя суперсилой, не уступающей силе Халка. Дверь комнаты распахнулась, 3-главый пес сразу учуял запах человека, и 3 огромные головы раскрыли свои пасти, гавкая в ту сторону, где находился Джерри. Джерри подготовился к этому, его ноги слегка согнулись, мощная сила мгновенно позволила ему превратиться в остаточное изображение, легко пролетев сквозь укусы 3 собачьих голов пушка. Его правая рука уперлась в каменный пол, оставив отпечаток ладони, а его правая нога словно превратилась в большой топор, безжалостно обрушившийся на голову пушка. Бум! Из-за магии тишины не раздалось ни звука, но в полу образовалась большая дыра, а центральная голова пушка тут же потеряла сознание. В этот момент 2 оставшиеся головы укусили Джерри. Еще одна вспышка, и Джерри уже появился над 2 собачьими головами, а затем 2 резкими ударами отправил обе собачьи головы в пыль. Круто! Приземлившись и подвигавшись, Джерри почувствовал облегчение. Элегантный волшебник, протягивающий руку и использующий магию, лучший способ решения проблем, и Джерри придерживался этой концепции. В конце концов, даже если он просто включал сверхчеловеческий режим, его физические качества были не хуже, чем у среднего Асгардс. Но по сравнению с объединенной силой магии такая сила уступала. Да и опасность ближнего боя тоже очень велика, Плохой боец может в любой момент погибнуть. Впрочем, Джерри в прошлой жизни с энтузиазмом занимался боевыми искусствами, или, правильнее сказать, имел некоторую предрасположенность к ним. Его детство можно описать фразой: «С палкой в руке на сотни акров цветной капусты не останется ни одного кочана». Поэтому иногда, даже если он знал, что с магией можно справиться, ему все равно хотелось идти вперед, чтобы показать свои кулаки и ноги. Только раньше, думая о собственной безопасности, он всегда подавлял эту мысль. Теперь же, когда он изучил принцип действия карты силы и владел магией, позволявшей ему в течение короткого времени получить силу не слабее, чем у Халка, у него наконец появилась возможность продемонстрировать свое кунг-фу. Но Джерри был благоразумен и рационален. Он будет так делать только в том случае, если сила противника недалека от его, чтобы время от времени показывать навыки ближнего боя. В действительно важном сражении использовать магию безопаснее и надежнее. Его нынешняя магическая сила была очень мощной, но если физическое тело будет буквально уничтожено, то же это будет очень неприятно. Хотя, погибни он, полагаясь на свою мощную душу и магию, он нашел бы способ оживить себя, но это также было бы очень трудоемким заданием и, возможно, с некоторыми последствиями. Использовав последний слот для контракта, который душа могла себе позволить, и бросив пушку в пространство шкатулки, Джерри открыл люк и одним прыжком спустился вниз. Когда он был в Греции, то заключил контракт с несколькими трехглавыми собаками, и теперь Пушок составит им компанию, а через некоторое время, возможно, даже родится несколько трехглавых щенят. Люмос. Проскользив несколько мгновений по туннелю под люком, Джерри приземлился на дьявольские силки, расставленные профессором Стебль. Однако не дожидаясь, пока дьявольские силки попытаются напасть, он просто применил Люмос Салим. Дьявольские силки – чрезвычайно агрессивное магическое растение, обладающее высокой физической и магической устойчивостью, но его слабостью были свет и тепло, а жить оно предпочитало в темных и влажных местах. Поэтому и световые чары, и огненные заклинания могли отпугнуть их. Примечание. Дьявольские силки, англ. Дивил эснари, внешне безобидное растение, активизирующееся при прикосновении. Стоит лишь слегка задеть стебель или листья, дьявольские силки набрасываются на обидчика и пытаются его задушить. Чем взрослее растение, тем оно более опасно. Сопротивление объятиям дьявольских силков только усиливают его активность. Они боятся солнечного света, так как привыкли жить во тьме. Уничтожить дьявольские силки может заклинание Люмос Салим. Способы обезопасить себя от нападения дьявольских силков. Если вы опознали в растении дьявольские силки, ни в коем случае не касайтесь их. Если вы подверглись нападению дьявольских силков, постарайтесь как можно меньше дергаться. Полная неподвижность замедлит сжатие и даже, в некоторых случаях, способствует ослаблению захвата. Дьявольские силки любят мрак и влажность и потому боятся света, особенно солнечного, а также огня. Появление света и огня заставит усики дьявольских силков убраться от жертвы. В фильмах. При съемках первого фильма актеров обмотали щупальцами и поставили за кадром кукловодов, которые теми управляли. Сначала сняли на камеру, как силки сползают с героев, а затем пленку пустили задом наперед. В фильме «Гарри Поттер и философский камень» Гермиона Грейнджер использовала заклинание Люмос Салим, чтобы отогнать щупальца дьявольских силков. В фильме «Гарри Поттер и дары смерти», часть 2 в выручай комнате, можно увидеть стебли дьявольских силков, растущие от нижней части колонны и до потолка. В этом же фильме показано, как одного из великанов, вступившего в битву за Хогвартс, опутывают и повергают на землю дьявольские силки. Видимо, это был вклад профессора Стебль в защиту замка. Глава 319. Последний слой защиты философского камня. Последний слой защиты философского камня. Легко справившись со вторым испытанием дьявольских силков, Джерри продолжил путь по каменному туннелю, который находился неизвестно как глубоко под этим замком, и вскоре попал на третий уровень. Ярко освещенная комната с бесчисленными крылатыми ключами и толстой деревянной дверью, специально укрепленной магией деканом Когтеврана, профессором Флитвиком. Джерри, смотревший фильм, знал, что для того, чтобы пройти через эту деревянную дверь, ему нужно с помощью летающей метлы найти и схватить из бесчисленных ключей наверху нужный. Это не было для него сложной задачей. Однако вместо того, чтобы идти за метлой, он подошел к деревянной двери, потому что у него был более простой способ – меч. Прозвучало заклинание, и в его правой руке медленно возник голубой волшебный меч. Это магия, которую он создал, изучив карту меч. С волшебным мечом в руке он мгновенно становился опытным фехтовальщиком, а сам меч был не только чрезвычайно острым, но и обладал особым эффектом разрушения магии. Точная степень остроты и сила разрушения магии зависели от его желания, точнее, от силы его воли и души. Руби. После взмаха волшебным мечом со всей силы, толстая деревянная дверь перед ним, на которую профессор Флитвик наложил множество видов защитной магии, была превращена в несколько одинаковых по размеру кусков дерева. Очевидно, что будь то стойкость самой деревянной двери или магии, она была не в состоянии противостоять острию волшебного меча. Джерри пронес волшебный меч через дверной проем и вошел на четвертый уровень. Гигантские волшебные шахматы, созданные деканом Гриффиндора профессором МакГонагалл. Чтобы пройти этот уровень, нужно сыграть черными фигурами и победить белые, а если вы не умеете играть в шахматы или слишком плохо в них разбираетесь, то можно поступить так, как Джерри. Примените силу, чтобы сломать их. Он пересек линию в середине доски, и когда огромные белые фигуры атаковали его, он разрубил на 8 частей, и когда все белые фигуры распались, этот уровень также был пройден. Ну вот, наконец-то последний уровень. Согласно его памяти, после игры в шахматы в фильме следующим уровнем было волшебное зеркало Йеналиш, где Дамблдор спрятал философский камень. С волнением он толкнул деревянную дверь, и ему в нос ударила тошнотворная вонь. Черт возьми, как же воняет. Перед Джерри оказалось не зеркало Йеналиш, а необычайно большой тролль. Рев. Когда тролль увидел Джерри, он сразу скорчил лицо в восторге, пуская слюну, и бросился к Джерри, подняв дубину. «Даже не думай подходить». Джерри, который чувствовал, что его нос вот-вот отвалится, поспешно поднял руку и нараспев произнес заклинание. «Ветер». Из него мгновенно вылетел ветер зеленого цвета и обрушился на тролля, увлекая его за собой, впечатав в противоположную каменную стену. «Клянусь трусами Мерлина, в шкатулке никогда не будет троллей, они слишком воняют». Джерри всегда находился в режиме освежения, поэтому его обоняние было гораздо чувствительнее, чем у обычных людей, и, естественно, он страдал от зловония. Решив исключить троллей из своего списка волшебных существ, он поспешно зажал нос и выбежал из комнаты. Но комната внизу еще не была последней. Как только он переступил порог комнаты, заднюю дверь заблокировала стена фиолетового пламени, а переход на следующий уровень – стена черного пламени. В центре комнаты стоял стол, на котором лежали 7 пузырьков разной формы и кусок пергамента. Недолго думая, Джерри догадался, что это должен быть уровень, созданный профессором Снеггом, мастером зельеварения. В фильме всего 5 уровней, не ожидал, что на самом деле их больше. Вздохнув, Джерри сделал шаг к столу. И тролль, и эти волшебные зелья, в фильме их не было. Сразу после волшебных шахмат Гарри перешел к зеркалу Йеналиш. Так это загадка. Не знал, что профессору Снеггу нравится такое, но у меня нет времени на нее. Взяв в руки пергамент и прочитав его, Джерри пожал плечами, и тут же модифицированная версия заклинания щитовых чар окутала его, и он просто прошел сквозь черное пламя. Улучшенная версия щитовых чар была способна выдержать даже убивающие заклятия, и стена черного пламени ничего ему не сделала. Хотя Джерри ощутил и темную магию, а не только магию огня. Пройдя сквозь стену черного пламени, Джерри наконец увидел магическое зеркало Йеналиш, которое скрывало философский камень в последней комнате. Это было красивое внушительное зеркало, высотой до потолка, в золотой раме, украшенное орнаментом. Зеркало стояло на подставках, похожих на две ноги с впившимися в пол длинными когтями. На верхней части рамы была выгравирована надпись «Йеналиш Йечара Геомасе Шавона Целишавеню Авызакопя». Подойдя к зеркалу, Джерри почувствовал, как от него исходят потоки магии. Джерри нахмурился, и от его тела вышла мощная волна магической силы, блокирующая магию зеркала. «Мне не нужны бесполезные иллюзии, то, что я хочу, я получу сам». Зеркало Йеналиш могло читать вас и запечатлевать в зеркале то, чего ваше сердце желало в данный момент больше всего. А Джерри не хотел бы открывать свое сердце зеркалу, особенно такому, в работу которого вмешивался Дамблдор. Старик действительно кое-что смыслит в пространственной магии. Понаблюдав за зеркалом, Джерри быстро обнаружил, что помимо своей первоначальной функции, это волшебное зеркало также было покрыто чрезвычайно сложной магией пространства и магией предупреждения. Если он не ошибся, то, Нарушив пространственную магию Дамблдора, он сможет достать спрятанный внутри камень, но одновременно с этим затронет и предупреждающую магию. Дамблдор заметит его и мгновенно трансгрессирует сюда с Фениксом. По правде говоря, все предыдущие уровни были сущим пустяком. Любой волшебник с хорошей силой, придя сюда, смог бы преодолеть их один за другим. По-настоящему грозным оставался последний барьер, установленный самим Дамблдором. Не говоря уже о том, как трудно разгадать пространственную магию, созданную директором, так что же делать, если ты действительно ее разгадал? Если на зеркало Йейна лишь наложить магию или даже передвинуть его, то сработает предупреждающая магия. Дамблдор с первого раза поймет, что кто-то хочет украсть философский камень, а в Хогвартсе волшебники не могут трансгрессировать, только Дамблдор и Феникс, и тогда придется столкнуться с самым сильным волшебником в этом мире, Дамблдором. Поэтому последний слой защиты для охраны камня – это сам Дамблдор. Примечание. Зеркало Йейна лишь англ. Mirror of Erised – магическое зеркало, которое случайно нашел Гарри Поттер в одном из пустых классов Хогвартса, гуляя ночью по школе в мантии-невидимке, полученной им от Альбуса Дамблдора на Рождество. Зеркало Йейна лишь играет важную роль в развитии сюжета романа «Гарри Поттер и философский камень». В других романах серии встречаются только упоминания о нем. Свое название зеркало получило благодаря свойству показывать самые сокровенные желания человека. Если читать название зеркала задом наперед, то получится слово «желание». В оригинале название зеркала «The Mirror of Erised» англ, «Desire» – «желание». Надпись на раме зеркала гласит «Erised Strayeth Ruoit Ubitsa Fruoit Onvaxi» в зеркальном прочтении. «И шов not your face but your heart's desire» – «Я показываю не твое лицо, но желание твоего сердца». В официальном переводе Росмана, я показываю не ваше лицо, но ваши самые горячие желания. Глава 320. Кто украл философский камень? Кто украл философский камень? Если подумать, Дамблдор, величайший и самый умный волшебник этого века, как он мог поместить такую важную вещь, как философский камень, благодаря которому Волан-де-Морт может вернуться к жизни, за несколькими детскими испытаниями? Первое испытание, греческое волшебное животное, трехглавая собака. Даже если не брать в пример Хагрида, если вы путешествовали по Греции, то будете знать, что они имеют слабость к музыке, о чем можно услышать даже в местных слухах и мифах. Уязвимость второго испытания дьявольскими силками упоминалась на уроках, внимательные ученики знают, как с ними справиться. Следующими испытаниями были полет на метле, чтобы поймать ключ, шахматы и проверка зельеварением. Они еще более смехотворны. Человек пришел украсть философский камень, но ловушки просто проверяют его, не убивая. Джерри считал, что если они действительно хотели защитить философский камень, на уровне полета на метле должно висеть бесчисленное количество острых стрел. Если кто-то ворвется, стрелы пронзят его сердце. На шахматном уровне должно быть 32 крепких и смертоносных фигуры, пытающихся убить вторженца на месте. Что касается зельеварения, тут дают пергамент, чтобы вор мог выбрать идти вперед и развернуться назад. Неужели кто-то надеялся, что пришедший передумает красть камень? Ради защиты камня могли бы сделать просто море огня, сжигающее пришедшего. Ах да, чуть не забыли, есть еще тролль, который настолько туп, что первокурсник может оглушить его, выучив лишь левитационные чары. Неужели это действительно защита от могущественного пожирателя смерти, который смог проникнуть в Гринготтс на глазах у дракона и охраны, а также от знаменитого Волан-де-Морта? Джерри считал, что эти уровни перед ним на самом деле были разработаны Дамблдором специально для того, чтобы проверить и испытать Гарри, а заодно и выманить двуличного Квиррелла. Настоящей защитой от Волан-де-Морта была лишь магия, которую он лично оставил в зеркале Йейна лишь. Пространственную магию Дамблдора Джерри уничтожить не мог, по крайней мере, в ближайшее время точно, а предупреждающую магию вряд ли можно перекрыть. Похоже, в ней была сила воли Дамблдора, так что он подозревал, что магия связана напрямую с ним. Он боялся, что не получится заглушить магические колебания его заклинанием. Такой результат немного не соответствовал его ожиданиям, но возможность еще была. Волшебник этого мира, предположим, Волан-де-Морт в период своего расцвета, не смог бы взломать эту магию, не предупредив Дамблдора, а затем изящно сбежать. Однако Джерри был исключением, ведь он изучал магию не только этого мира, но и трех других, а в них была магия, способная справиться с текущей ситуацией. Поэтому, немного подумав, он достал из шкатулки большое зеркало и положил его рядом с зеркалом Йеналиш. Затем он осторожно постучал по нему. Ловушка венгров. В волшебном замке Хогвартс, построенном 4 основателями, даже Джерри не мог трансгрессировать. Но это не важно. Он мог открыть зазеркалье и, войдя в него, изменить свое положение. Таким образом, даже если Дамблдор мгновенного переместится сюда, он не сможет его поймать. Что касается пространственной магии на зеркала Йеналиш, то она не имела значения. Раз уж он не смог ее разгадать, то прорвется силой. Меч. В правой руке Джерри снова появился волшебный меч. Так, сначала оставим записку. Когда он собирался взмахнуть мечом, чтобы разрушить магию, Джерри вдруг остановился. Сначала он достал пергамент, заклинанием оставив на нем послание, и бросил его на землю, ударил по зеркалу Йеналиш. Ляск. Синий волшебный меч столкнулся с зеркалом, и после двухсекундной патовой ситуации, в конце концов, эффект разрушения магии меча оказался сильнее. С хрустом зеркало сначала треснуло, а затем рассыпалось на осколки. Сразу же после этого на землю упал небольшой алый камень, одновременно с разбитыми осколками. Не раздумывая, Джерри тут же подобрал лежащий на земле камень, а затем прыгнул в приготовленное зеркало. И в то же мгновение рядом с волшебным зеркалом Йеналиш вспыхнуло пламя, а затем в комнате появился Дамблдор с палочкой в руках. Треск. Еще раз раздался хруст, и обычное зеркало, которое Джерри поставил рядом с зеркалом Йеналиш, тоже разлетелось на бесчисленные осколки. Что, во имя Мерлина, здесь произошло? Дамблдор нахмурился в замешательстве, глядя на пустую комнату, на осколки стекла, разбросанные по полу, и что философский камень исчез, величайший и мудрейший волшебник этого века в этот момент находился в недоумении. Репаро, взмах бузинной палочки, и волшебное зеркало Йеналиш, и обычное зеркало Джерри, вернулись к своему первозданному виду. Только философский камень, спрятанный в зеркале Йеналиш, исчез, а зеркало, которое достал Джерри, лишенное магии, превратилось в обычное. Осмотрев оба зеркала и не найдя в них никаких отклонений, Дамблдор наконец поднял оставшийся на земле кусок пергамента. «Уважаемому директору Дамблдору, прошу простить меня за то, что я вторгся в вашу школу и забрал спрятанный философский камень. У меня нет злого умысла, я не темный маг и не пожиратель смерти, просто скромный исследователь. Когда закончу изучение камня, я его верну в вашу школу, а время от времени буду с помощью совы присылать эликсир жизни для мистера и миссис Фламель, волшебник из Нью-Йорка, одержимый алхимией. Я могу только надеяться, что вы действительно просто одержимый алхимией волшебник». Беспомощно вздохнул Дамблдор, взглянув на содержание пергамента. Он ничего не мог сделать. Он не знал, как вор украл философский камень и исчез у него на глазах, поэтому не мог вернуть его. Поэтому оставалось только надеяться, что камень украли не люди Волан-де-Морта, а просто могущественный алхимик. Однако, судя по тому, что он украл камень и оставил послание, это не похоже на стиль Волан-де-Морта или Пожирателей Смерти. Немного озадачивало лишь то, как и когда в мире волшебников появился такой сильный алхимик. Он смог без шума пробраться в замок Хогвартс, пройти 7 испытаний, проигнорировать ограничения в замке, запрещающие трансгрессировать и с легкостью украсть философский камень. Кто бы это мог быть? Не найдя ни одной зацепки, он решил вернуться и просмотреть первые 7 испытаний, чтобы узнать ответ по остаточной магии. Глава 321. Занятый Джерри. Занятый Джерри. Изначально 7 испытаний и камень были поставлены здесь Дамблдором для того, чтобы заманить Квиррелла и потренировать Гарри, избранного. Как известно, этот дилетант Квиррелл не оправдал ожиданий, бросил философский камень и сбежал. Дамблдор подумал, что, возможно, именно несколько предупреждений Снегга заставили Квиррелла понять, что его видит насквозь, и поэтому он временно отказался от шанса воскресить Волан-де-Морта и просто сбежал. Однако философский камень, самый простой способ воскресить Волан-де-Морта, должен приманить Квиррелла и остатки души Темного Лорда. Поэтому камень все это время оставался здесь. Но с конца первого года обучения Гарри до начала третьего не было ни единого движения. Конечно, часть причины заключалась в том, что Хогвартс – одно из безопаснейших мест. В конце концов, пытаться утащить философский камень под носом у него самого и профессоров школы было практически невыполнимой задачей. И кроме уничтожения, неважно, у Николаса или в Гринготтсе, он не будет в такой безопасности, как в замке Хогвартс. под его носом. Поднявшись на шестой уровень, Дамблдор обнаружил, что зелье снега осталось нетронутым. Поднявшись на пятый уровень, он увидел тролля в обмороке. Перейдя на четвертый уровень, он увидел на полу куски фигур. На третьем уровне он увидел разбитые на куски тяжелые деревянные двери. Попав на второй уровень, он увидел невредимые дьявольские силки. Придя к началу, он не увидел пушка, а лишь отпечаток ладони на полу. Этот человек не только украл философский камень, но и пса, и несмотря на то, что у Дамблдора все сильнее болела голова от запутанных следов на уровнях, первое, что сделал Джерри, войдя в зазеркалье, разбил входное зеркало. Правило зеркальной магии гласило, если разбить зеркало, через которое вошел, то никто другой не сможет войти в зазеркалье, если не владеет той же магией. И зазеркалье ничем не отличалось от реального мира, кроме того, что здесь не было существ и все выглядело наоборот. Потому что зазеркалье, которое изначально было особым пространством, созданным из реального мира, существовало в каждом мире. В него можно было войти и выйти, если знать, как его открыть. Оно было похоже на пространственный разрыв, через который проезжал ночной рыцарь и машины Министерства магии. Подобное существовало в каждом мире. Волшебники и чародеи просто обнаруживали их, а затем использовали магию, чтобы использовать некоторые из их особенностей. Пройдя через зазеркалье той же дорогой на третий этаж замка, а затем поднявшись обратно в гостиную Слизерина, Джерри нашел зеркало и воспользовался им, чтобы покинуть зеркальный мир. Пригодится ли ему в данный момент философский камень? Конечно. Хотя сам Джерри мог с уверенностью сказать, что благодаря медитации, или, как она теперь называлась в измененном виде, технике вечной жизни, он будет жить вечно, но не его семья. Если он не найдет способа одаривать долголетием к тому времени, когда Айша, Хаас и остальные состарятся, то эликсир, изготовленный с помощью философского камня, будет поддержать их жизнь, пока он не найдет решение. И хотя эликсир жизни не был совершенным, он считался своего рода источником бессмертия, а для людей, чья жизнь заканчивалась, это спасение. Наконец, способность философского камня превращать любой металл в золото тоже очень полезна. Ведь теперь, в какой бы малый мир он ни отправлялся, есть вероятность того, что что-то вроде золота будет ценной валютой. А с философским камнем ему никогда не придется беспокоиться о проблеме денег после попадания в новый мир. Но то, что он написал в письме, тоже правда. Он действительно планировал изучить алхимию философского камня, а затем довести ее до такой степени, чтобы сделать свой собственный. Кроме того, совы регулярно будут доставлять эликсир, чтобы Фламель, пара, прожившая более 600 лет, продолжала жить. Внутри пространства шкатулки Джерри вздохнул, глядя на лежащие на столе карту время, маховик времени и философский камень алого цвета. «Мне предстоит еще долгий путь, если я хочу стать универсальным волшебником. За это время предстояло изучить не только магию времени, но и камень, научиться делать с его помощью эликсир жизни и превращать металл в золото. Также нужно продолжать медитацию по технике вечной жизни, так как она увеличивала магическую силу, укрепляла тело, душу и уровень мага, самые основные вещи. Нельзя халтурить. В то же время он, как и Гермиона, должен умело использовать маховик времени, чтобы выучить всю учебную программу третьего курса. На самом деле, с его нынешней силой такие предметы, как заклинания, зельеварение, травология и трансфигурация, уже не представляли большой проблемы, так как он уже давно выучил их сам. Однако занятия все равно были полезны, профессора могли помочь ему заполнить пробелы и вдохновить, так его магический фундамент станет прочнее. Но дело было не в этом, а в том, что его также очень интересовали занятия по прорицанию и нумерологии, которые стали доступны на третьем курсе. На самом деле Джерри всегда считал, что прорицание и пророчество ненадежны, но потом задумался. Раз такой знающий волшебник, как Дамблдор, и такое существо, как Волан-де-Морт, придавали такое большое значение результатам пророчеств, значит, магия пророчеств все-таки что-то из себя представляет. Кроме того, в мире Сакуры есть карта сон, принцип которой связан с пророчеством и гаданием. С ее помощью во сне ты видел, что может произойти в будущем. Если он научится и овладеет этой магией, то будет подготовлен к любой опасности в будущем. Поэтому, если посчитать все, он будет очень занят. К счастью, хотя время маховика ограничено, не было предела и количеству его использований. В расписании занятий на завтра, Утром было 3 урока. Прорицание, магловедение и нумерология. Все они начинались в 9 часов в одно и то же время. Таким образом, он мог пойти сначала на урок прорицания в 9 часов, после урока использовать маховик времени, чтобы вернуться к 9 часам, затем пойти на магловедение, а затем использовать маховик, чтобы сходить на нумерологию. Даже после этого он мог снова вернуться к 9 часам, отправиться в пространство шкатулки для изучения магии или покинуть Хогвартс, чтобы заняться другими делами. Например, отправиться в Министерство магии, чтобы выяснить, как получить один из волшебных автомобилей, изучить технику быстрого перемещения через разрывы в пространстве или заняться чем-то еще. Как бы то ни было, в школе будет находиться несколько одинаковых человек, которые усердно занимались, не боясь быть пойманными за пропуском уроков. Примечание. Прорицание, англ. Дивинатион, дисциплина, изучающая различные виды гадания и способы истолкования различных явлений. Разделами прорицания являются гадание на кофейной гуще, гадание по чинкам, хиромантия, гадание по руке, гадание по хрустальному шару, гадание по картам Таро, гадание по внутренностям птицы некоторых животных, астрология, гадание по движению небесных светил. Существует еще много видов гаданий, например, гадание на бобах, гадание на рунах, гадание на картах, просто ясновидение и т.д. Но не все они упомянуты в Гарри Поттере. Дисциплина входит в список экзаменов на СОВ, нумерология, англ, аритхманцы. В реальной жизни это одна из гадательных наук, утверждающая, что каждой букве соответствует своя цифра и сумма цифр в каждом слове имеет собственное значение. Это основное положение. На самом деле постулаты нумерологии намного шире, корни этой науки уходят в глубокую древность. Многие древние учения использовали так называемую магию чисел. Да мы и до сих пор ее используем. Числа 3, 7, 9, 12 традиционно имеют особое значение, а уж о числе зверя, 666, слышали, наверное, все. Чем отличается, если отличается, традиционная нумерология от нумерологии, преподаваемой в Хогвартсе, неизвестно. Нумерология является одной из дисциплин, которую для дополнительного изучения могут выбрать третьекурсники. Известно, что в домашнюю работу входит написание эссе и построение диаграмм. Известно, что этот предмет очень нравился Гермионе Грейнджер, а преподаватель нумерологии профессор Вектор была одной из ее любимых учительниц. Одна из самых известных нумерологов, Бриджит Винлок, волшебница, впервые обнаружившая магические свойства числа 7, созданная в 13 веке, теорема прославила Винлок на весь волшебный мир. Знание нумерологии необходимо ликвидаторам заклятий, следовательно, Билл Уизли и Патриция Рикпик изучали этот предмет в школе. Глава 322. Чрезвычайно выдающаяся личность. Чрезвычайно выдающаяся личность. Но среди преимуществ были и недостатки. Во-первых, нельзя встречаться с самим собой в одном и том же временном отрезке, иначе можно попасть в большие неприятности. Во-вторых, тело и дух также должны быть в состоянии выдержать нагрузку, потому что, хотя маховик времени использовался для возвращения в прошлое, физически и ментально человек фактически переживал все это время заново. Иными словами, если пользоваться маховиком времени слишком часто, это может привести к тому, что вместо обычных 8 часов занятий, в итоге вы будете учиться 20-30 часов подряд. Гермиона, хотя и использовала маховик времени, чтобы посещать почти все занятия на третьем курсе, но в результате ее физическое и психическое состояние оставляло желать лучшего. У обычных учеников было одно трехчасовое занятие утром, у нее – три занятия в сумме на 9 часов, и она должна была выполнять домашние задания по трем предметам. Так что в итоге в конце третьего курса она решительно отказалась от дальнейшего использования маховика времени. Это не могло не отразиться на Джерри, но терпимо, потому что его тело и разум несопоставимы с человеческими, и даже если он учился и исследовал магию по 30-40 часов, все было в порядке. Больше всего он ценил последний пункт. Использовав маховик, он обнаружил, что хотя время вернулось на 4 часа назад, количество его красных звезд не вернулось на 4 часа назад, а продолжало расходоваться с еще большей скоростью. Таким образом, было бессмысленно использовать маховик времени слишком часто, так как в этом случае количество красных звезд, которого изначально хватало на год или два, истощится всего за несколько месяцев. А когда запасы красных звезд иссякнут, он тут же перенесется обратно в основной мир. Поэтому, хотя маховик времени был хорош, его не следовало использовать слишком много, в соответствии с количеством имеющихся у него красных звезд, чтобы их хватило для завершения тех дел, которые были запланированы изначально. Следующее утро, большой зал. Джерри, какой урок у тебя утром? Дафна, сидевшая за длинным столом, посмотрела на Джерри с некоторым ожиданием. Ох, тот же самый, что и у тебя. Джерри изящно разрезал пополам жареную сосиску, после чего воткнул в нее вилку и отправил в рот. Как ты узнал, что я взяла нумерологию? На лице Дафны мгновенно отразилось волнение. Она не ожидала, что Джерри, гений, который проводит большую часть времени, изучая магию, будет знать о посещаемых ею занятиях. Джерри сделал небольшую паузу, а затем с улыбкой посмотрел на Дафну. Когда я ходил к профессору Снегу на уроки магии в прошлом семестре, я увидел список выбранных тобой предметов. Конечно, это заявление было ложью для Дафны. Откуда ему было знать, какие занятия она посещала? Просто в прошлом семестре, когда он узнал, что Снег подаст заявку на маховик времени, он выбрал все дополнительные занятия, как и Гермиона. Так что, какие бы занятия ни посещала Дафна, Джерри определенно будет с ней. После ужина пойдем на занятия вместе. Пенси и Драко оба выбрали нумерологию. Пригласила Дафна, воспользовавшись случаем. Джерри покачал головой. «Извини, у меня есть дела, и я не уверен, во сколько приду». «Ладно». Дафна была разочарована, но все равно была счастлива от мысли, что через некоторое время будет ходить с Джерри на один урок. Позавтракав и увидев, что Джерри покинул большой зал, Пенси указала на Гермиону за гриффиндорским столом, которая ушла сразу после Джерри, и улыбнулась Дафне. «Не думаю, что у тебя есть надежда, чертова грязнокровка, как она может быть достойна Джерри?» Дафна в гневе стиснула зубы, серебряная ложка в ее руке вот-вот готова была сломаться. Пенси прикрыла рот рукой и рассмеялась, увидев свою лучшую подругу в таком состоянии. Почему ее оценки так хороши? В прошлом году на выпускном экзамене она была на втором месте после Джерри. «Я думаю, тебе стоит приложить больше усилий к учебе, если сможешь превзойти ее, то, возможно, Джерри будет больше уделять тебе внимания». Джерри учился слишком хорошо, к тому же он был красив, и многие девочки, включая младшие и старшие курсы, в глубине души были влюблены в него. Но большинство понимали, что шансы невелики. С одной стороны, Джерри большую часть времени проводил за изучением магии, поэтому многие девушки не могли с ним пообщаться, а если и видели его в гостиной или библиотеке, то стеснялись подойти и побеспокоить. С другой стороны, кроме гостиной Слизерина, Джерри в других места почти всегда ходил с Гермионой Грейнджер, у которой тоже были отличные оценки. Хотя Гермиона Грейнджер родилась в семье маглов, ее оценки были очень-очень хорошими, уступая только оценкам Джерри. Так что, за исключением некоторых юных волшебников, которые верили в превосходство чистой крови, другие ученики понимали их. Конечно, учениц много, поэтому некоторые усердно учились, надеясь, что на следующем экзамене их оценки будут лучше, чем у Гермионы, и они привлекут внимание Джерри. Можно сказать, что Джерри ничего не сделал, но мотивировал девушек учиться. Возможно, именно так выдающиеся люди, даже если они стоят и не двигаются, оказывают положительное влияние. Вне большого зала, давай сначала поднимемся в западную башню на магловедение. Джерри и Гермиона достали учебники по магловедению и направились прямо к западной башне. Предмет магловедения – это курс, на котором волшебники изучали маглов, магловские технологии и различные виды магловского поведения. Изначально Джерри не был фанатом этого курса, ведь в плане понимания маглов в этом мире не должно быть никого, кто знал бы больше него. Он знал не только о маглах этого мира, но и о маглах других миров и разных временных периодов. Лишь позже он узнал, что только волшебники, прошедшие курс изучения маглов, могут получить соответствующую карточку, чтобы работать в Министерстве магии на должностях, граничащих с магловскими. Кроме того, ему было очень любопытно узнать, какими на самом деле являются маглы в глазах волшебников, поэтому он и добавил этот предмет в курс. Но самое главное, что такой факультатив, как магловедение, проводился не чаще одного раза в неделю. Потратить на него 2-3 часа в неделю он вполне мог. После урока время уже подошло к 11 часам. Честно говоря, это было довольно интересно. Интерпретация магловских технологий и истории с точки зрения волшебников многое прояснила для него. После этого занятия он чувствовал, что магловидение может оказаться очень полезным для его будущих планов по слиянию волшебников и маглов. «Какой следующий урок?» – спросил Джерри у Гермионы, выходя вместе со всеми из кабинета магловидения. «Пойдем на нумерологию в Восточной башне». Гермиона потянула Джерри за собой в сторону Восточной башни. В пустом углу Восточной башни они одновременно повернули песочные часы, повернув время вспять, и их фигуры возникли из воздуха уже в 8:30. Итак, они прибыли в пустой класс нумерологии. Глава 323. Магия прорицания, предсказывающая будущее. Магия прорицания, предсказывающая будущее. В 8:50 утра, когда Дафна и Пенси, Драко и остальные подошли к двери класса нумерологии в здании Восточной башни, они случайно увидели Джерри и Гермиону, которые сидели в первом ряду класса, держа в руках учебники и графики, предварительно изучая их. На самом деле, кумир есть кумир. Драко очень хорош, даже если отстает от Джерри, по крайней мере, он лучше, чем многие. Пенси погладила Дафну и посмотрела сначала на юного Малфоя, потом на Гейла и Крэбба за его спиной. Кумиры нравились всем, но пытаться превратить их в партнеров нереально, а она всегда мыслила более реалистично. Поэтому, хотя ей тоже нравился идеальный Джерри, в конце концов она с умом выбрала Драко. В конце концов, среди слизеринцев того же года Драко уступал Джерри и по внешности, и по оценкам, и, хотя он вел себя немного по-детски, его фамилия была Малфой. Семья Малфоев была известной в мире волшебников, даже если немного потеряла из-за первой войны волшебников. Отец Драко был не только в попечительском совете, но и имел глубокие связи со всеми высокопоставленными чиновниками Министерства магии, так что сойтись с таким парнем было совсем не зазорно. «Я не собираюсь сдаваться, я буду усердно учиться, много работать, и превзойду эту грязнокровку на финальных экзаменах этого года». Услышав слова Пенси, Дафна не только не упала духом, но, наоборот, сжала два маленьких розовых кулачка и воспылав боевым духом. Главное, что ты рада». Пенси видела, что ей не удается переубедить подругу, поэтому оставалось лишь беспомощно пожать плечами.